«Значит, я сам виноват?» — буркнул себе под нос он. «Ну, это точно. Я виноват в том, что доверял тебе. Я хотела...» «Ты хотела меня ранить», — понимающе кивнул он. «Поэтому нажала на курок два раза. Второй раз как-то само собой получилось. Я уже не владела собой. Я учил тебя стрелять, но никогда не думал, что эта наука обернется против меня». Хорошая в конечном итоге получилась шуточка. «Ты жив? Я все же не убила тебя?» Она застонала, словно кто-то причинил ей боль. Затем схватила бокал и несколькими крупными глотками допила его содержимое. Затем облегченно вздохнула. «Фу, я так рада, что так получилось! Как камень с души сняли!» Она неожиданно умолкла, о чем-то подумала, а затем в ужасе распахнула глаза. «Боже, как же я сразу не догадалась! Мне сразу нужно было понять, что ты жив!» «Сразу?» — он сощурил глаза. «Да, несколькими часами ранее». Он чего-то не понимал, смотрел на нее вопросительно. «Несколькими часами ранее в меня кто-то стрелял в моем доме». Она так и уставилась на него. «Разве это был не ты? Разве это не ты хотел меня убить в отместку?» Он укоризненно покачал головой. «Нет, не я. Если бы стрелял я, ты бы сейчас здесь не сидела». И она поняла, что это так. Уж он не промазал бы. «Значит? Значит, это кто-то другой?» Она вмиг стала растерянной. Но ему на это было наплевать, как и на то, что в нее кто-то стрелял. Он вдруг поймал себя на мысли, что нисколько сейчас не огорчился бы, если бы ее и прихлопнули. И он понял, что изменился, как, впрочем, и она, и еще кто-то. С некоторых пор не только он изменился. «Где этот засранец?» Она вздрогнула и посмотрела на него так, словно увидела впервые. «Он?» Она запнулась, сообразив, что от нее хотят, наморщила лоб. «Его нет, в данное время нет!» «Так», — со значением произнес он, — «значит, он отсутствует. Если ты думаешь, что это он пытался избавиться от меня, ты глубоко ошибаешься». С некоторой обидой, будто ее только что посчитали за дуру, отреагировала она. Он махнул рукой, как бы отгоняя от себя нечто незначительное. «Ты кое-что оставила у себя, ведь так?» — спросил он. И она едва ли не гордо фыркнула. «Конечно, я подстраховалась». И тут же прикусила губу, поняв, что вот об этом говорить не стоило. Лучше было вообще промолчать. Но слова уже вылетели, и приходилось пожинать плоды. «Я рад за тебя. Когда мы были с тобой знакомы, такой предприимчивости я в тебе не замечал. Ты быстро взрослеешь». «Приходится», — сникла она. «Значит, он решает дела, а затем должен вернуться к тебе, так?» «Именно так». «И давно он отсутствует?» — полюбопытствовал он, а затем тут же и схватился. «Ах, да, мы ведь не так давно расстались. Как ты меня нашел?» Она пыталась уйти от этой темы и выиграть время. Он дал ей такую возможность. «Очень просто. Я просмотрел телефонные счета нашей квартиры, вернее, твоей, и распечатку. Ты звонила сюда. Это был последний звонок». Она тяжело вздохнула и тоскливо посмотрела в бокал. Она ведь считала, что он не вернется, с того света обычно не возвращаются. Но он вернулся. С одной стороны, она чувствовала облегчение, она не убила. А с другой, если бы она знала, что он жив, она сюда, конечно, никогда бы не приехала. «Ты могла снять хороший номер в гостинице», — заметил он. «У тебя были деньги. Но ты не сделала этого. Ты позвонила старой хозяйке, у которой мы останавливались, и наверняка остановилась у нее. Я думала, тебя уже нет. А это место очень тихое, здесь мало людей, здесь хорошо было бы переждать. В общем, все переждать». «Я понимаю, хорошо тут переждать то время, пока этот говнюк решает дела. Но вышла незадачка. Я остался жить». Она пожала плечами, как бы указывая, чего уж тут дальше говорить. Время прошло. И он решил вернуться к прежней теме. «Так когда он должен вернуться?» Отвечать ей не хотелось, но он терпеливо, настойчиво ждал ответа. И она поняла, что отмолчаться не удастся. Что-то сказать придется, раз уж она начала. «Я не знаю точно. Когда все сделает, он приедет сюда». «Уверена?» — с некоторым сомнением спросил он. «Уверена. Никуда он от меня не денется. Я ему нужна». «Не ты, а то, что ты оставила у себя», — поправил он. Затем подумал и добавил. «Если судить по времени... он должен появиться со дня на день». Она кивнула. «Я его жду». «Он придет в это кафе?» Ему было это неприятно. Здесь он встретил ее, и здесь она встречается с тем человеком, который оказался мерзавцем с большой буквы. В Впрочем, она тоже недалеко ускакала. «Ну да», — она не поняла, отчего он скривился. «Не ждать же его целыми вечерами в домике. Это скучно, да и нерационально, потому как не соответствует имиджу отдыхающей». «Ты стала педантичной. Это тоже что-то новое. Очередное открытие нисколько его не взволновало. Но тут ты права. Здесь намного приятнее. Он знает о кафе?» «Он знает». «И когда он точно вернется?» Он позвал официантку движением руки. «Ты сам сказал, со дня на день. Точного времени, как понимаешь, в этом вопросе никто не знает». Тут было не поспорить, и он не стал этого делать. Подошедшая к ним официантка застыла в выжидательной позе. «Рюмку водки», — заказал он, а затем вопросительно глянул на свою бывшую невесту. «Тебе коктейль?» «Ты хочешь заказать мне выпивку?» — она округлила глаза. «Коктейля не надо», — бросил он официантке, криво улыбнувшись при этом своей собеседнице. «Только водка». Когда официантка ушла, он сказал. «Не бойся, я не собираюсь тебя травить. В этом нет никакой необходимости. Увы». «Что увы?» — не поняла она. «Увы, значит увы». Официантка исполнила заказ, он расплатился, потом глотком опорожнил рюмку и объяснил. «Ты мне нужна, вернее, то, что у тебя есть, и я хочу это получить». «Ты тоже изменился, стал меркантильным. И с каких пор?» «Я не стал меркантильным, хотя деньги не помешают. Но не они главное, мне нужен этот засранец. Я хочу заполучить его, с помощью того, что у тебя есть. Это справедливо, не находишь?» «Оставить меня с носом ты считаешь справедливым?» Она неодобрительно покачала головой. «Лучше с носом, чем без него». Он посмотрел на нее с вызовом, она выдержала взгляд. «Так что вставай и пойдем». «А если я откажусь?» Она спросила об этом как-то неуверенно, словно и сама отлично понимала, что из этой затеи ничего не выйдет, но попытаться все же стоило. «Тогда я тебя отключу», — равнодушно проговорил он и посмотрел на свои руки, как бы указывая, чем именно он это проделает. «Все произойдет незаметно и быстро. Никто даже не догадается. Я тебя как пьяную подниму и потащу на выход, а потом прямиком к снимаемому тобой жилью. Я ведь знаю, где ты остановилась. Ну так как?» «И ты это сделаешь?» — голос у нее сорвался. «Конечно», — невозмутимо ответил он. «Или ты считаешь, что после всего происшедшего я должен целовать тебе ноги?» «Да уж этого я вижу не дождусь», — сокрушенно произнесла она, а затем едва не умоляюще посмотрела на него. «Послушай, если тебе деньги по боку, может, ты своего дружка отловишь без меня, а?» «Дружка?» — он нахмурился. «Ну, он же был твоим другом», — припомнила она. «Хорошеньких, конечно, ты себе друзей выбирал». «Я и женщин таких же, как выясняется», — со значением сказал он. «Что поделать, у каждого свои недостатки, я не исключение. Но свой недостаток я собираюсь исправить, и ты мне в этом поможешь». Последнее он произнес, пристально глядя ей в глаза, а затем поднялся из-за столика. «Идем, дорогуша». «Дорогуша?» — обиженно процедила она сквозь зубы. «Ты даже ни разу не назвал меня по имени». «У тебя нет имени», — отрезал он. «Сейчас нет. В крайнем случае, той Милы, которую я знал, уже нет. И как тебя называть теперь, я не знаю». Она сжала руки в кулаки и поднялась вслед за ним. Когда они выходили за территорию кафе, из-за одного из столиков вскочил молодой парень, бросил на столик скомканную купюру и поспешил на выход. Парень не желал отстать от этой пары.